Греховная Евгения подбивала меня на тяжкий проступок, чтобы я вступил с ней в заговор, супротив моего хозяина Михаила Михайловича, в чем я отказал ей. Тогда она объявила, что про фальшивки будет оглашено самвона в проповеди архиерея Никона, с которым она состоит в греховной связи, и меня, Иону, а так и моего хозяина Михаила Михайловича Юскова, власти призовут к ответу за фальшивые билеты. Сим письмом перед смертью своей заявляю, Михаила Михайлович ни в чем не повинен, и фальшивые билеты, кои находятся в руках преступной Евгении Сергеевны, это мои собственные фальшивки, которые я тайно хранил у себя на случай употребления, если бы меня изгнал хозяин из дома. Я оставил хозяина в его кабинете в 3:00 в тяжелом расстройстве духа, устрашенного преступной Евгенией Сергеевной упомянутыми фальшивками. По долгому раздумью над своей грешной жизнью я и она, дабы не опорочить имя и честь моего хозяина Михаила Михайловича Юскова, принял решение покинуть земную юдоль, где я не однажды совершил тягчайший грех, и Господь Бог призвал меня к ответу. Уходя из земной юдоли, обращаюсь к господам, кои будут читать мое письмо. Михаил Михайлович Юсков ни в чем не виновен, и прошу изнять у госпожи Евгении Сергеевны мои фальшивки, дабы она не угрожала хозяину и тем самым не погубила его тело и душу. Господь Бог видит, что я изложил всю правду. К сему приложил руку в здравой памяти Иона. От подобного послания, покинувшего земную юдоль Ионыча, у величавой хозяйки дома Юскова, мурашки забегали по спине. Вот так Ионыч, какую он ей свинью подложил. Она, Евгения Сергеевна, угрожала хозяину фальшивками, и тот, понятное дело, со страху испустил дух. О, Господи! И даже мертвые лгут, морщилась Евгения Сергеевна. Кому же верить, если даже мертвые лгут? Спросила горничную, кто читал эти каракули. Никто не читал. Дядя Петь совсем неграмотный, а Василий даже не видел. Когда сняли Ионыча, я увидела эту бумагу у него в кармане. Подумала сразу записка, взяла и к вам бегом. У Евгении Сергеевны отлегло от сердца. Хорошо, никому ни слова, Шура. Смотри. Помереть мне. Хватит. Евгения Сергеевна сыта мертвецами. Не было ни одного, и сразу два, успевая, разворачивайся. Но надо же немедленно устранить свидетелей, которые видели, как горничная вытащила из кармана пиджака Ионыча злополучную записку. Быстро пошла вниз в комнату Ионыча. Маленькая, просто обставленная комната старого холостяка. Кровать, стол под скатертью, на столе чайный прибор с недопитым стаканом чая, вафли в вазе, раскрытая Библия, и возле Библии листы бумаги, чернильница и ручка, которой было написано последнее письмо Ионыча. Евгения Сергеевна сразу же, как вошла в комнату, распорядилась, кучер Василий должен сейчас же заложить пару лошадей и мчаться в Минусинск к матери покойного Михаила Михайловича, престарелой Ефимии Авакумовне. Дворник Петр тоже пусть заложит в ее санки рысака и поедет в скит за старцем Иосифом. «Живее, живее!» — подтолкнула хозяйка. Тело Ионыча положили пока на пол, стол был чересчур мал, и прикрыли скатертью.